Глава 10. Сибирский август похож на нашу подмосковную осень. Мало-помалу начинают краснеть листья осины. Трава обширной антоновской площадки жухнет и пылится под ногами. О цветах уже нет речи, исчезают. Лишь сиреневые головочки татарника и чертополоха привлекают глаз. Но попробуй сорвать. Игла на игле, колючка на колючке. Даже листочки похожи на средневековые пики. Скворцы, грачи кружатся большими стаями, готовятся к отлету. Кричат громко, встревоженно, неустанно. Утрами стройку кутают густые холодные туманы. Они приплывают ночью с томи, серебристыми каплями росы унизывают арматуру, серые панели, крыши. Туманы застилают запсибовские дороги. Холодно утрами в августе. Чувствуется, кончается лето. Вот-вот нагрянут северные ветры и зашумит непогода. Собираясь на ТЭЦ, я зашел в общежитие за корабелом. И вот наблюдаю за убогим житьем-бытием. Сдвоенные, поставленные одна на другую тумбочки. Голые стены, пустой графин на столе. Больница, Томиловка. И потому, кажется, видок его разбитый, излишне медлительный. Потряхивая головой, не выспался. Орет бритва, керосинит, чайку бы крепенького хватнуть, надевает плащ. У его плаща теплая ворсистая подкладка. Можно бы отстегнуть ее, но Семен любит тепло. И так вот, заметил, пытается возместить недостаток комфорта. Да можно ли? Затем, не торопясь, он напяливает модную серо-зеленую матерчатую фуражку. Щупает, ладно ли сидит. Подправляет рассыпчатые волосы, и только потом опускает глаза к балетке. Там у него постоянно хранится справочник по электротехнике, самый необходимый инструмент. Когда жил у меня, клал еще тормозок, краюху хлеба с колбасой или сыром. Жена не заглядывала утром на кухню, сам готовил глазунью, обжаривал на растительном масле кусочки хлеба, кипятил чай. А провожала его так, обнимала косяк, сиротски обиженно прижимаясь щекой к нему. В сонных глазах читался немой вопрос: «Зачем меня подняли?» При этом лишь изредка надевала свой помятый халатик. Большей частью, будто в квартире были вдвоем, ожидала ухода в ночной рубашке. Семен обнимал сударушку бережно, словно боялся, что она может хрустнуть в его геркулеса объятиях, и говорил: «Ну, я ушел, гляди тут, смородинка моя». Этим «гляди тут» он как будто на время слагал с себя полномочия главы семьи и наказывал: дома должно быть все честь по чести. К электричке Мариман идет степенно. Балетка, и вновь повторюсь, в его могучих руках кажется игрушкой. Упомяну коротко. Балетка – миниатюрный ящичек из плотного картона, обтянутого то ли цветным дерматином, то ли каким-либо другим материалом. Модная, легкая, удобная, простая, дешевая – с ней ходят и рабочие, и служащие, и даже высокое чиновничество. Мариман в заботе. Рассуждает со мной. Как поведет себя генератор при нагрузке? Приезжие монтажники — народ шустрый, им лишь бы с рук сбыть, а там... Сейчас глаз да глаз нужен, и собачий нюх. Голова его вскинута, под ноги не глянет, словно всю нашу суетную акваторию обозревает. Нет, он не из тех гордецов, кто кичится своим положением. Работа считает — дело святое. Опоздать или прибежать вовремя, но с разинутым ртом — это кощунство, и ездит ранним рейсом. Электричка плавно покачивалась. Семен сел у окна. Над головой шумел вентилятор, старательно нагнетая в вагон сырой утренний воздух. В дороге корабел что-то замкнулся. На людях, что ли? По-моему, излишне посерьезнел. Я толкнул его плечом. «Ты что захлопнулся?» Он как будто не расслышал вопроса, лишь глянул на меня невидяще и вновь уставился в окно. А там нечего было разглядывать. Мелькали серые коробки, высокие железобетонные заборы стройбазы. Я снова качнулся, поднажав плечом. «Не молчи!» «Искру потерял. Ищу!» Улыбнулся он скупо одними губами. «А в глазах вижу, косит сено на своей Алтайской, на Зарьевской, что ли, из луки. По всей видимости, чувствует себя уже на работе, настраивает струны своей официальной гитары. Но что со мной делать, коли взял и угостил цыпленком табака? Вчера у детсадика меня капроновый чулок охмырнуть пыталась. Письмо от тестя сперло у подружки. Почитай, чего от них ждешь. Вот как они перекликаются. А я этих паровозных гудков немало послушал. Все одинаковы. Доченька, ежели что, бросай его сукина сына на его антоновском полустанке. Мы тебя в обиду не дадим. И что, взяла тебя на абордаж? Сдался? Ну-ну-ну. Она моей джонке, по-моему, фору даст. А чей сто без малого? Феня пока лишь в классе Б. А это, судя по спортивной форме, в суперлиге выступает без проигрышей. Как бьет-то по тайным мужским базам? Без объятий, без интима, в самое яблочко. Я ей будто ничего не понял, наивненький, дал такое резюме. Пусть папа обует железного Серго Орджоникидзе и присылает за доченькой с тележкой, штабной вахтовкой. Может, ты хочешь пройти у ней стажировку? Избавь, Боже! Даже руки автоматом вскинулись у меня. Я же тогда и сигаретки начну целовать губками, как Лёва Саночкин. Вот об этом я не подумал. Лёва и столовские алюминиевые ложки целует, и прохожих. К вечеру губы пухнут, бесцветной помадой мажет. Губы, как розы, цветут. И шипы есть, палец не суй. В вагон резво вошел невысокенький, косматый рыжий мужчина, в брючках дудочкой. Степная метелочка конского щавеля. Ринулся было к картежникам, но Мариман привстал вдруг и загребисто махнул рукой. «Игнат Петрович, подойди на минутку!» «Ну чё?» — по-мальчишечьи капризно прокатил свой голосок по полупустому вагону рыжий и зло подернул плечиками. «В райкоме мне сказали, за тобой числится выговор. 2 года минуло и молчок. Как дальше жить станем?» Семен подвинулся, приглашая жестом. «Присаживайся, мол, поговорим. Я хотел было оставить их одних, но Поликарпов хлопнул меня по коленке. Не дергайся, от журналистов у меня секретов нет». Рыжий не сел. Напротив, даже напрягся, а правой рукой схватился за ручку на спинке сиденья, будто его щетинистого могли усадить силой. «Мысли вам?» — огрызнулся. «А я, может, и матери родной не доверяю их. Тогда как? Удивил, 2 года минуло». Семен явно растерялся. «Но я же парторг, почему ведешь себя так?» «А мне чё? Я не отбираю твою должность». И такая наперченная обида сверкнула из глаз, жену увел. Демонстративно повернувшись, пошел коротким частым шагом, словно на разминке в спортивном зале. В середине вагона еще оглянулся и уничижительно вздохнул. Мысли ему, чего захотел. И, горячо потирая руки, сел к картежникам. «Чур шестой, тасуйте и на меня!» Мариман хлопал глазами. «Погоди, Тьмутин, заноза!» «Наверняка талон на дефицит не дали. Я тебе, молодому парторгу, подскажу. Ты прежде выясни, в чем нуждается пролетарий. Помысли, это, хочешь или нет, руководящая сила. А уж потом о деле говори, но не с бухты-барахты». «Да нет, я сходу рублю, без гнилой дипломатии. Проголосовали за меня на собрании. И вот подваливает профорг. Обмыть бы, говорит, полагается». Я пошутил, что разве запылиться? А в кармане как на грех ни гроша. Видя мое затруднение, он готов был выстирать рубаху без мыла. Фу, я так проверну, все будет шито-крыто, иголка спрятана. Нет, думаю, я не рыба клевать на приманку. Занял у него 5. Иди покупай, обмоемся. На другой день отдаю долг, не берет. Я насильно впихнул ему в нагрудный карман и предупредил. «Смотри, парень, если замечу шито-крыто, в одно место тебе иголку вколю». Электричка мягко остановилась. Семен спохватился. «Выходим, выходим!» И мы выскочили аварийно. С этой минуты аварийность как туман начала сгущаться. Только-только мы ступили за порог его места работы, услышали радостные возгласы. «О, Тарасыч, мы ждем не дождемся тебя!» Он, раздевшись, хотел было повесить плащ в шкаф и замер пледнее. На дверце был приколот коробящийся, как береста, лист ватмана, а на нем с художествами выведено. У Поликарпова Семена Тарасовича досрочно, 7 месяцев, родилась дочь. Состояние матери и дочери удовлетворительное. Поздравляем!» Мне показалось, Мариман и сам коробится. Ничего подобного при общении до публичного к своей продажной джонке и суразенку он не ожидал, потому и не был готов. И как тут, без скрупулезной работы, смаху-то, вынести на суд общественности свой сор? Съедят заживо. От общественной доброжелательности до клокочущего гнева вон из нашего коллектива один коротенький шажок. Брось только искру, да он и пойдет сумятиться. Из ворот тайной человеческой души, которую, не признавая, готовит к самовыражению с пелен, пионер с вечным символом-примером Павлика Морозова. Если отец против господствующей политической идеи, предай отца. Комсомол с не менее властным символом-примером Павки Корчагина. Будь незрячим в духовной борьбе и не допускай никаких шатаний. Профсоюз. О безголосой школе коммунизма и говорить нечего. Дулев, его напарник-щитовой, недавний солдат, снимая гимнастерку, усмехнулся. «Вижу, обескуражен. Не как сына хотел. Ничего. Девочка в семье первейшее дело. Пол помыть, обед приготовить, постираться. Правда, когда их две...» «Базар», — поддакнули ему. «Еще какой!» — влазя в комбинезон, юморил щитовой. «Опять же, что такое пацан? Взять вот меня. Это же сплошная нервотрепка была. То батю волокут в милицию, то в школу. И все нотации. Плохо воспитываешь сына. А он в бане не потел и не махался так, как воспитывал меня. Нет, девочка, и вторая, это 16 лет радости. А потом уж, когда ей в сердце и в голову вселятся мальчики, начнется базар». Поликарпов, кинув плащ на левую руку, как на перекладину, снял ватман. Как бы он растерзал его на клочки, по собачьей бы, но, продержав дыхание, точно от листа воняло, свернул и сунул в самый низ шкафа, куда ставят обувь. Рулончик начал расширяться, будто не желая смиряться со своей участью, но Семен прижал его тяжелыми рабочими ботинками с окованными носками, защитой от травм. Освободившись от такого груза, повесил плащ и, стараясь быть серьезным, сказал: «Потешились? Довольно. Забыли? Сегодня у нас ответственное дело. Принимаем энергию со второго турбогенератора». И старая смена, и новая разом посмотрели на часы. Да есть! Есть еще время до ответственного дела. И его серьезности ничуть не приняли. Щитовой, надеясь продолжить потеху, отошел от Поликарпова в сторону, на безопасное расстояние. «Вся беда, по-моему, вот в чем. Или у Тарасыча заземление получилось, или он контакты перепутал, коротнуло. А я думаю, зачем он постоянно справочник носит с собой? Вот именно, даже в сортир все изучает». Я видел, уши у Поликарпова стали лиловыми, будто после мороза ему оттирали снежком. И скрытые токи, какой уж они частоты были, не знаю, потряхивали его. И только я, зная его непростую ситуацию, понимал, как тяжело Корабелу в этот момент. Пожалуй, тут ничего не значило, что и сам он любил шутку. Смех, даже самый доброжелательный, обретает в таких обстоятельствах смысл кощунства и жалит сердце покрепче крапивы. Но помочь ему, коли он сам скрывал свои семейные дела, ничем не мог. В зал вошел Лева Саночкин. Похоже, он проявил тут инициативу. Взгляд тертого лукавца стрельнул на дверцы шкафа и тотчас же удивился. «Ага, уже сняли!» Чувственные губы тронула самодовольная усмешка, будто он, как в шахматах, одержал трудную и долгожданную, контровую, победу. Песенно-приятным голосом, не соответствующим настроению, сказал: «Вы что, Поликарпова, изводите? Пора и о футболе поговорить. Как наши с испанцами сыграли, кто знает?» «Продули, и начисто. Я первый тайм по маяку слушал, вроде бы жали». «Жали! Тарасыч у нас тоже в полную силу жал». Корабел все-таки запустил в зубоскала балеткой. «Ну-ну, оставим пикировки», — распорядился Лева. Он, видимо, отлучался к начальству. «Дай вам волю, и носы друг другу разобьете. Принимайте вахту». «Лева», — говорил уже, — Дежурный инженер станции, ДИС. Вся вахта подчинена ему. Парни сразу присмирели. Правда, заговорщицки, с пониманием, поулыбались еще, когда Семен поднял злополучный справочник и балетку, из которой он выпал. Но через минуту каждый занялся своим делом. Семен, просмотрев записи в журнале, стал посреди светлого и просторного зала. Он тоже оделся в комбинезон, на голове каска. Ноги расставил широко, как будто находился на рифленой палубе своего боевого корабельного поста. Перед ним большой полукруг, пульт управления станции. Спокойно горят красные, зеленые глазки огоньков. Подрагивают стрелки многочисленных, словно дремлющих приборов. Тихо и, по-моему, тревожно здесь. Как они успевают следить за всеми? Семен, уже отрешившийся от того, что здесь произошло, поворачивает голову слева направо и обратно, будто читает столь огромную и мудреную книгу. Выцветшие на солнце брови сошлись на переносье. Сейчас он кажется недоступным. А начитавшись, подошел к столу, склонился над листком бумаги, на котором начертаны путанные схемы. Точно не поверив себе, Семен еще раз вернулся на прежнее место и обозрел пульт управления. Не дай бог ошибиться дежурному электротехнику. Полетят коксовые батареи, на многие недели застынут доменные печи, остановятся прокатные станы и замрет молодой, набирающий силу завод. Чтобы потерять авторитет, нужен всего лишь один неверный шаг. Потом началась предпусковая горячка. Поликарпов мелькал то в одном, то в другом конце цеха. Видя мое томление, пытался что-то объяснить прямо на ходу, коротко, отрывисто, но я, далекий от сложности электротехники, конечно же, ничего не понял, да и голос в придачу заглушал монотонный гул турбин. В конце концов, он крикнул мне на ухо: «После расскажу обо всем, после!» Лишь через полчаса Поликарпов доложил дежурному инженеру: «Схема собрана», и, сняв оранжевую каску апельсин, вытер взмокшее просоленное лицо мягкой салфеткой для протирки приборов. И вот последовали вздох облегчения и приятная, всегда какая-то загадочная улыбка Маримана. При этом по две глубоких скобочки играют на щеках, а в глазах будто светится: «Я вам прощаю, кореша мои». Лева, получив доклад, в свою очередь передал главному инженеру станции о своей готовности и запросил добро на пуск нового генератора. Получив распоряжение, Лева, не торопясь, положил телефонную трубку и... Опасение, мне кажется, имеет тот же свет, что и прищур глаз, как у мальчишки, так и у взрослого человека. Вся вахта, кажется, уловила миг колебания Саночкина, пускать или не пускать генератор. И тотчас последовало: «Ну, что сказал главный?» Я невольно бросил взгляд за окно. Какое причудливое там отражение! Прямо в воздухе висят бледно-желтые шары освещения, их очень много. Казалось, от окна в сторону степи начинается неведомая мне трасса, и кто-то неведомый зажег ее. В воздухе свои распределительные щиты, они тоже бледные и тоже висят. Как далекие звезды, спокойно мерцают малиновые глазки на их контрольных лампочках. Маленький сказочный мирок. А до чего приятен? «Так что сказал главный?» — повторил вопрос Поликарпов. Саночкин не ответил и на этот раз, а глянул на него быстро, уничижительно, точно на лакея. Ничего, казалось, не осталось в нем от гастролирующего гитариста, рубахи парня. Ушло и все приятельское, а начиналось нечто иное. Уловил ли это Семен, не знаю, но мне лично не хотелось бы, чтобы на меня стрелял так взглядом мой редактор. Чувствую, взбунтуюсь сразу. Сделав запись в журнале, Саночкин скомандовал таки: «Подключить генератор к сети, дать нагрузку». Голос у Левы столь густой, что позавидовал бы, пожалуй, сам Левитан, диктор Совинформбюро времен Отечественной войны. Поликарпов шагнул к щиту, повернул черный эбонитовый ключ, и рядом засветилась красная лампочка. Включено. Затаив дыхание, он впился в мегавольтметр. Стрелка прибора плавно тронулась с места, задрожала на месте. Страх, что ли, ее взял? Как же подняться на такую гору, где каждый шаг помечен крупными цифрами? 10, 20 тысяч киловатт, И вот с радостью вздохнул щитовой. «Пошла стрелочка, пошла!» «Да», — поддержал Семен, — «в добрый путь!» Вбежал начальник цеха, маленький чернявый мужчина, и тоже к прибору. Стрелка набирала высоту, ее плавный уверенный ход успокоил его. «Кажется, все хорошо». «Пока», — вырвалось у Левы, и тотчас спохватился, но слово говорят не воробей. Начальник цеха посмотрел на него осуждающе. «Думай, о чем говоришь, Дис!» «По галерее я прошел в машинный зал. Как там?» Тяжело гудит турбина, как будто высоко летит большой транспортный самолет. Кряжистый монтажник нежно гладит потеплевший корпус генератора. В глазах, окруженных сеткой морщин, трепещется по огоньку от ярких белых ламп. «С Богом!» — перекрестясь, шепчет старик. Его голоса почти не слышно, но электрики, турбинисты, что стоят рядом и в отдалении, привыкли читать слова по движению губ. Я не раз уже писал об этом старике. За свою жизнь он смонтировал 33 генератора. И 33-й, самый большой, самый трудный, наш Запсибовский. Первый-то монтируешь, в новинку все тебе. Второй, радость уже появляется. Второй, как же. Пятый, седьмой, монтируешь с гордостью. Ты кое-что сделал. Ну а 33-й? Время-то закатнее, это для души вроде бухгалтерского баланса. Может, он немножко и не так говорил. Читать слова по движению губ — трудная наука. Почему-то мигнули лампочки, да все разом. Кран нетерпеливо звенел такелажником «принимайте груз». И вдруг замер, точно захлебнулся. Электрики переглянулись недоуменно. «Что случилось? Автомат сработал?» В ответ снова зазвенел кран.